Глава 20. Хранилище Криона. Удивительно, что за столько тысячелетий классические приемы защиты самых важных объектов, стихии пространства, ничуть не изменились. Это успокаивало и настораживало одновременно. Я отлично знал, что аватар Криона давно научился использовать в своих целях все преимущества нового мира, но в некоторых вещах мистер Прайст оставался удивительно консервативным. Боль рвала тело на части. Переполненный энергией пространства воздух стремился немедленно разобрать на атомы возмутителя спокойствия. Реальность вибрировала от этих попыток, создавая устойчивые волны возмущений. Они служили своеобразной сигнализацией, которая обязана была оповестить хозяина этого места о вторжении постороннего. В том случае, если бы эти сигналы достигли адресата. Мой план был достаточно прост, хоть и самонадеян. Я исходил из того, что имею дело с владеющим запредельной для смертных силы. Не богом, а всего лишь его тенью в реальном мире. И эта тень не была всемогущей. Именно поэтому моему противнику требовалось столько костылей и помощников. И именно поэтому он не мог остановить меня одной своей волей. Те времена, когда законы мироздания запрещали богам прямо вредить смертным, давно прошли. И если бы мистер Прайст обладал такой возможностью, то уже наверняка бы меня остановил. Раз этого не произошло, даже после уничтожения 200 крионитов у меня был шанс переиграть главу крупнейшей корпорации на его же поле. И сейчас я планировал его банально ограбить. Пусть это выглядело не очень благородно, но игры благородных родов Мхевари прошлого мира так и оставались играми. В случае необходимости каждый из них без малейших угрызений совести резал своих врагов, включая женщин и детей. В Зингаре в этом отношении все было еще честнее, особенно на первом ярусе. Если ты мог нанести урон противнику хоть в чем-то, то ты обязан был это сделать. Я мог. И шел к этому моменту достаточно долго. Останавливаться в шаге от своей цели я не планировал. Пространные рассуждения помогали мне стабилизировать тот клочок сознания, в котором я собрал важнейшие части своей личности. Это позволяло не сойти с ума от боли и дать алчущей жертве энергии то, что она хочет. Расслабиться в такой обстановке было крайне сложно, но я шаг за шагом заставлял себя это сделать. Я обязан был стать в этом месте своим, иначе любая попытка использовать личную силу привлечет внимание хозяина Зингара. Единственный импульс максимально нейтральной энергии на основе пустоты, который я себе позволил, должен был погасить первичное возмущение реальности и свести волны тревоги к минимуму естественного фона. Правда, если мистер Прайст в этот момент находился в соседнем кабинете, то никакие мои ухищрения помочь бы не смогли. Тут я рисковал. И рисковал сильно. Ахеп постепенно терял плотность, как и все мое тело. Заключенная в основе моего клинка пространственная тварь немного повышала мои шансы на успех синхронизации, но 100% гарантии не давала. Через несколько минут от всей моей энергосистемы осталось только едва тлеющее нейтральной энергией ядро. Меч превратился в еле заметную оранжевую полосу. Закрывавшая его тьма бесследно исчезла. Отток энергии постепенно сходил на нет. В ставшем призрачном теле неприятно пульсировала чуждая мне сила. Вести бой в таком состоянии было невозможно. Но такой цели сейчас передо мной не стояло. Главной задачей было сохранить в тайне свой визит. И я с этой задачей справился. Можно было начинать поиск. Привычные способы ориентирования не работали. Это тоже было стандартной чертой серьезных защитных структур на базе энергии пространства. Опыт преодоления подобной защиты у меня был, но это требовало времени. Я медленно растянул свое восприятие на максимальное расстояние и попытался охватить им все части магической головоломки. Чем сильнее был создатель такой структуры, тем больше частей она включала. И сейчас я видел, что столкнулся с работой настоящего мастера. Отказать в подобном звании аватару бога пространства было невозможно. Сильные стороны противника нельзя игнорировать, а в своем деле мистер Прайст был поистине силен. Несколько сотен разрозненных деталей помещения и обстановки хаотично плавали в воздухе. Каст был абсолютно прав, когда пытался описать свои ощущения. Куски стен, мебели, плиты пола, отдельные элементы болтались в пространстве без всякой видимой системы. Понять, в какую сторону нужно двигаться, было практически невозможно. Структура хранилища выглядела идеальной. Главной особенностью подобных систем была полная невозможность изъять из них какой-то отдельный элемент без полного уничтожения всех остальных. Что при этом произойдет с находящимся внутри взломщиком, предсказать было нетрудно. Участь его была незавидной. Единственной слабостью подобной системы защиты был якорь реальности. Точка, из которой вся головоломка виделась полноценным объектом. И мне предстояло эту точку найти. Забрать ее с собой мистер Прайст не мог. Это противоречило фундаментальным законам течения энергии и не укладывалось в классическую схему имеющейся структуры. Проблема была в том, что для меня, в отличие от всех предметов вокруг, привычная сила тяготения работала в полном объеме. Благо, большую часть веса своего тела я успешно потерял во время синхронизации. На пальцах отросли призрачные когти, и я примерился для первого прыжка. Под ногами был кусок каменной тумбы, фрагмент размером чуть больше метра в диаметре. До ближайшего осколка было больше 5 метров, и он висел сильно выше. Прыжок получился слегка смазанным. Тумба ушла из-под ног от сильного толчка и вяло уплыла в сторону и вниз. Я зацепился когтями за щель между камнями выбранного осколка стены и быстро втащил себя на ровную поверхность. Ситуация сильно осложнялась наличием на большинстве частей головоломки рунной вязи. Я не знал ее назначения, но нарушать столь сложную структуру было бы опрометчиво. Серия из 2 десятков прыжков привела меня на условный верх, или край облака дрейфующих частей. С этой точки открывался неплохой вид на все остальные детали головоломки. Меня интересовала только одна из них. Но как определить, какая именно, я еще не придумал. Оранжевая полоса Ахеба слегка изогнулась в сторону и потянула меня следом за собой. В этот момент часть обломков в отдалении слегка сместилась, и я довольно улыбнулся. Меч ощутил мою радость и ответил теплом, пробежавшим по рукояти. Осколок стихии пространства чувствовал окружавшую нас структуру гораздо лучше меня, и возможное решение загадки он сумел найти первым. Площадка пола, с которой я изучал обстановку, позволяла взять короткий разбег, и я не стал отказываться от дармовой возможности. Полет сквозь бесшумную пустоту занял несколько долгих секунд. Я падал, стараясь не упустить из вида свою цель. Массивная деревянная дверь была довольно крупным объектом среди прочих деталей головоломки, но она висела в пространстве вертикально. Для приземления оставался только крохотный пятачок пола у расписанных рунами створок. Я промазал. Просто не решился тормозить полет когтями по дереву двери. Плечо чуть не выдернуло из сустава от перегрузки, но мне удалось зацепиться за край пола. Влезть наверх оказалось непросто. Поместиться на пороге было практически невозможно. Я прижался спиной к теплому дереву и уставился в пространство перед собой. Чудо не произошло. Разрозненные предметы так и продолжали свой бессмысленный полет. Я ошибся? Ахеб вывернулся из руки, и я чуть не рухнул в пустоту. Меч тянулся к массивным дверным ручкам, и мне пришлось сильно извернуться, чтобы обеспечить клинку доступ. Оранжевая полоса замкнулась в кольцо, и все детали головоломки слегка сместились. Теперь я видел отдельные детали помещения, но они находились так далеко друг от друга, что передвигаться между ними было по-прежнему невозможно. Я потянул за рукоять меча, резко уменьшая диаметр кольца, и все части помещения немедленно двинулись навстречу друг другу. Через несколько секунд с тихим шорохом все детали головоломки заняли положенные им места. Я оказался в полутемном зале. Стены были густо покрыты рунами пространства, и теперь стало ясно, что именно они отвечают за блокировку главных сокровищ этого зала, вернее, фокусируют излучаемую ими силу. Напротив двери на массивных постаментах стояли 7 разноцветных камней. Постаментов было 8, и, судя по узору на последнем, там должен был находиться символ предвечной, ее воплощение. Халзар. Потому что в 7 остальных я отчетливо ощущал дремлющие сознания древних богов. Это было удивительное чувство. Даже в глубоком сне воплощение стихий внушали трепет своей мощью. Михавир, Фламель, Роксар, Ринала. Эти имена таили в себе огромную силу в прошлом мире. И сейчас ситуация ничуть не изменилась. Криону удалось заключить своих противников в непроницаемую тюрьму. Выбраться самостоятельно они не могли, как не могли выбраться и с внешней помощью. Семерка богов служила чудовищными батарейками для работы мегаполиса. По какому принципу это было реализовано, для меня было полной загадкой. Я не видел никаких внятных каналов взаимодействия великих сущностей с окружающим миром, то есть вообще никаких. Складывалось впечатление, что Крион просто отрезал своих братьев и сестер от энергии мира, от их стихий, фактически законсервировал их в стазисе для... Для чего? Ответа на этот вопрос у меня не было, и маловероятно, что он когда-то появится. Я сюда прибыл с другой целью и намеревался ее достичь, вопреки всему. Первичный осмотр постаментов не выявил каналы защитных структур, но это еще ничего не значило. Я принялся за методичное исследование помещения, используя весь свой опыт и знания. Время шло, а я все не мог найти ключ к защите самых ценных артефактов всех эпох самого создания Вселенной. Как же так? Неужели это слишком сложно для меня? Неужели все усилия... Зря, и я просто не в силах понять замысел противника, не в силах решить эту загадку. Расфокусированное зрение уловило мягкую пульсацию. Камень Михавира неуловимо сменил цвет. Я сосредоточился на этом сигнале владыки воздуха, но он тут же исчез. Вместо этого стал чуть темнее камень Роксара. Смена цветов продолжалась до тех пор, пока в ней не приняли участие все боги, а потом она повторилась в том же порядке и еще раз. Я попытался выстроить канал связи с Михавиром. Эта сущность уже однажды сумела сбежать из темницы, хоть и ненадолго. Тонкий щуп внимания бесследно развеялся в нескольких сантиметрах от полупрозрачного камня. Моих знаний было явно недостаточно, чтобы говорить с пленным богом. Цветовая симфония повторилась, но уже медленнее. Я понимал, чего от меня хотят великие сущности, но поверить в это было очень сложно. В итоге я решился. Отчасти потому, что другого выбора у меня все равно не было, а отчасти и желание проверить собственное предположение и доказать самому себе, что я не пропустил сигнальный контур структур защиты, что его просто не было. Судьба исследовательского щупа заставила подойти к решению задачи осторожно. Я закрыл руки плотным слоем энергии пустоты и медленно двинулся вперед. Камень Михавира оказался почти невесомым. Я чуть не упал назад, когда он оказался у меня в руках. И ничего не произошло. потолок не рухнул на мою голову, в дверь не ворвался разгневанный глава Crayon Technologies или орда его ручных призванных. Вообще ничего. Только камень Роксара призывно светился в полумраке зала. Вместилище воплощения Земли оказались практически неподъемными, но я справился. Один за другим артефакты покидали свои пьедесталы. Я без всяких ухищрений укладывал их на пол и шел к следующему. Весь процесс не занял и пары минут. Только после этого я осознал, насколько вымотан и выжат. Пленка пустоты тянула из меня последние силы, но иначе коснуться ни одного камня я просто не смог бы. Оставалось надеяться, что в пространстве теней перемещать эти артефакты будет проще. С огромным трудом я создал плотную полость в тенях. Для каждого воплощения стихий был подготовлен отдельный карман с прослойкой пустоты. Рисковать в таком деле точно не стоило. Малейшая перегрузка или прямой контакт легко могли меня убить. Артефакты заняли свои места. Можно было уходить. Я вернул себе Ахеп и рывком распахнул дверь. Пустой зал остался позади, а передо мной открылся самый обычный коридор. Подобное можно было встретить в любом поместье преуспевающего бизнесмена. Мистер Прайст не чурался обычных проявлений власти в виде роскоши и изысканных предметов интерьера. Только обычных для подобных мест слуг заметно не было. Видимо, аватар Криона в них попросту не нуждался. Для меня это было огромным плюсом. Судя по всему, глава сильнейшей корпорации Зингара уже отправился навстречу в рекреационную зону четвертого яруса. До назначенного времени оставалось еще несколько часов, но это было уже не так критично. Может, мистер Прайст предпочитал прибыть на место переговоров сильно заранее. В коридорах воздух был самый обычный, и я с невыносимым облегчением отпустил контроль над собственным ядром. Призрачное тело моментально начало возвращать прежнюю плотность, и дышать с каждой секундой становилось легче. Осталось только найти выход из резиденции всесильного владыки пространства и вернуться на третий ярус, или четвертый, или вообще любой из доступных, где мне станет хоть немного спокойнее. Задача оказалась неожиданно трудной. В переплетении коридоров и просторных залов ориентироваться было достаточно сложно. Применять без особой необходимости собственную силу я опасался, а найти выход обычными средствами не получалось. Иногда мне казалось, что я двигаюсь по кругу и уже видел эти залы и эти вазы. «Так можно до нового конца света тут бродить», — тихо проворчал я. Решение просто выпустить на волю свою энергию и позволить ей найти выход манило своей простотой, но я упорно продолжал поиски. Немалая часть сил уходила на поддержание карманов пустоты. Оказалось, что использовать эту стихию без прямого контакта очень затратно. Прямой бой с защитниками резиденции Криона в такой ситуации грозил непредсказуемыми последствиями. В какой-то момент мне, наконец, улыбнулась удача. Среди красиво украшенных стен очередного зала я обнаружил створки скрытого лифта. Может, технического или внутреннего. По крайней мере, никаких дополнительных энергий, кроме обычного электричества, я в нем не обнаружил. Как минимум, эта находка позволяла мне сменить текущий уровень на другой. Может, там получится найти выход в Зингар. На этом этаже такого выхода точно не было. В кабине лифта было всего три кнопки. Одна явно не работала, а может, отображала мое текущее положение. На двух других были крохотные схематичные изображения – кольцо и шар. Я выбрал шар, потому что особой разницы между двумя неизвестными пунктами не видел. Тем более в любой момент можно было вернуться и изменить выбор. Даже выходить для этого необходимости не было. Створки мягко закрылись, и я ощутил стремительно нарастающую перегрузку. Скорость лифта была просто запредельной. Разгон продолжался почти минуту, а потом по энергосистеме стегануло болью ощущение дальнего портала, и движение прекратилось. Секунду я стоял неподвижно, прислушиваясь к доносившемуся снаружи шуму. Среди приглушенных криков и выстрелов временами слышались отдаленные взрывы. Возможно, мне удалось сразу выбраться на второй ярус или в один из уцелевших терминалов единой транспортной службы на третьем, где еще продолжались бои с фрименами. В любом случае, это можно было считать невероятной удачей. Вот только к тому, что я увижу снаружи, я оказался совершенно не готов. Двери лифта с натугой открылись, и я попал в гущу полноценного уличного боя. Кабина стояла посреди развалин какого-то здания, а впереди виднелась позиция крохотного отряда, которую утюжили из тяжелого оружия здоровенные роботы. И одного из покрытых пылью бойцов я однозначно узнал. «Бас?» — не веря собственным глазам, прошептал я.